не могли ожидать пощады от мятежников. Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался, и то самым тайным образом, за 25 рублей. По предложению Рычкова, академика, находившегося в то время в Оренбурге, стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа. Всей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастье оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валенштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валенштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был встречен сильным пушечным огнем. Толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонне Валенштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней. Солдаты его бежали. Валенштерн отступил. Корф ему последовал. Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезанным, кинулся за ними. Все войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до 400 убитыми и ранеными, и оставив 15 орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно, и под защитою стен и пушек стал ожидать своего освобождения. Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не нашел он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян и купцов бежала в губернии еще безопасные. Брандт был в Козьмодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город. Выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года, после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечение правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал содействия от его усердия к отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счет составить и вооружить конное войско, поставив с 200 душ одного рекрута. Генерал-майор Ларионов, родственник Бибикова, был избран в начальники легиона. Дворянство симбирское, свияжское и пензенское последовало сему примеру. Были составлены еще два конных отряда и поручены начальству майоров Гладкова и Чемисова и капитана Матюнина. Казанский магистрат также вооружил на свое иждивение один эскадрон гусар. Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызвалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице речью, сочиненной гвардией подпоручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем. Примечание. Я не имел случая читать эту речь. Помещаем письмо, сочиненное также Державиным, по тому же вопросу. «Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица, дражайшая нам и потомкам наших, неоцененное слово, сей приятный и для позднейшего рода казанского дворянства фимиам, сей глаз радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселья, высочайшим вашего императорского величества к нам благоволение слыша, кто бы ни получил из нас восторга в душу свою, чье бы ни взыграло сердце о таликом благополучии своем, облиста нас в скорби нашей печали свет милосердия твоего». А потому, если бы кто теперь из нас не радовался, тот бы поистине еще худо изъявил усердие свое Отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имения своего на составление корпуса нашего. И бысть угодна наша жертва пред тобою, все счастье наше, все восхищение душ наших. Но, всемилостивейшая государыня, ваше императорское величество обыкнуть соизволили взирать на малые знаки усердия, как на великие. Изливая окрест престола щедроты благоутробия своего, изливаете оные и в страны отдаленные, осиявая лучами милости своей всех купно и всех везде своим человеколюбием милуете, а потому, конечно, и посильное даяние долга нашего, собственно, самим же нам нужное, ваше императорское величество, толь милостиво и благоугодно от нас приять соизволили. Сей есть